Глава 63. Ефим Николаевич. «Как погода в Лондоне?» Ефим Николаевич усмехнулся и откинулся на спинку кресла, прижимая телефон к уху плечом. «Пасмурно, но это тут в порядке вещей», – щебетала ему в ухо внучка, отчего у старика поднималось настроение. Его любимая девочка больше не злится, и от этого внутри все теплеет. Конечно, с давлением он переборщил, но уж очень задели его Петенька со своим внуком, как будто снова специально пытаются влезть в семью Ефима Николаевича. Хотя Денис ему нравился, чего уж душой-то кривить. Да и личка от него без ума, и старик уже мысленно правнуков нянчил, если бы не Петр Радужный. Сейчас и не вспомнишь, с чего все началось. Один не захотел уступать, другой закрутил бизнес за спиной друга. Вот и пошли недопонимания, обиды и даже местами зависть, которые через время переросли в лютую ненависть. Ну и вражду, кто бы сомневался. «Я люблю его, папа!» – кричала Вера прямо в лицо Ефиму Николаевичу, а по лицу градом лились слезы. «Не делай этого с нами!» «Он тебя недостоин!» Старик бросил небрежно и отвернулся к окну, демонстрируя единственной дочери, что разговор окончен. Ее избранник, единственный сын того самого лучшего друга Петеньки, так и не появился, хотя Вера долго ждала. И не поверила, когда узнала, что Виктор Радужный уехал вместе с отцом в Москву. Она надеялась, что это просто ошибка, ведь Витя любит ее. Даже тогда не желала верить, когда подруги с насмешкой и косыми взглядами шушукались за спиной у Веры. «Такая свадьба шикарная, а Витенька наш просто красавчик. Как же его жене повезло, такого олигарха отхватила». Вера замкнулась, перестала общаться с кем-либо, а также не желала ничего объяснять отцу. «У меня все нормально», – как мантру повторяла девушка изо дня в день. И сдалась лишь тогда, когда узнала, что у Вити родился сын. «А как твой Алекс?» – продолжил Ефим Николаевич беседу с внучкой. Правда, скривился, когда имя друга Лии произносил. «Ну, не нравился он старику, хоть ты тресни». Что поделать, если возвышенные творческие личности раздражали Костомарова до зубовного скрежета? Но с внучкой спорить не стал, нравится он ей, да ради бога. Пусть дружит, к тому же Лея наконец-то нашла возможность себя проявить как художник. Счастье так и светилось в ее глазах, а это для деда самое главное в жизни. Работает в поте лица. Девушка усмехнулась, зная прекрасно, что дед сейчас кривится, как будто лимон целиком проглотил. «Ты, кстати, на выставку приедешь?» «Посмотрю обзор в интернете». Ефим Николаевич тактично ушел от правдивого ответа. «Про картину не забудь, а то ж я теперь стал заядлым коллекционером твоих работ». «Дед, вот не можешь, чтобы не поумничать», – засмеялась девушка в трубку. «Ладно, не забуду. К тому же Алекс...» «Ой, хватит о нем», – фыркнул старик и даже махнул рукой, хоть внучка этого и не видит, как на столе зазвонил стационарный телефон. «Золотко, я завтра перезвоню, не скучай». «А ты таблетки пить не забывай!» Лея, как обычно, в своем репертуаре, но Ефим Николаевич уже привык к ее излишней, по его мнению, заботе. Проще согласиться, чем затевать спор минимум на полчаса, если не больше. К тому же телефон трезвонит как ненормальный, что-то охране срочно понадобилось. «Да!» – прорычал старик в трубку. «Ефим Николаевич, вы просили сообщить вам лично», – протарахтел в ответ охранник. «Радужный Денис Викторович очень хочет вас увидеть». «Ого!» Пожилой мужчина усмехнулся и помотал головой из стороны в сторону. «Ну, раз очень хочет, то пропусти». Надо же, старик не ошибся в парне. А вот Лия сомневалась, глупенькая, как можно не доверять тому, кто дорог? У детей ведь настоящая любовь, это даже невооруженным взглядом видно. Стоит только взглянуть на их счастливые и светящиеся физиономии. «Ну что?» Спорта старик выиграл. А интересно, Петенька в курсе, что его горячо любимый внук сейчас идет против воли вредного старого лиса? Вряд ли, иначе бы сейчас разразились громы молнии. И чего в итоге добились бы? «Добрый вечер, Ефим Николаевич». Денис появляется на пороге кабинета и прерывает веселые, а местами грустные мысли старика. «Позволите?» Кивает на одно из свободных кресел, а пожилой мужчина протягивает руку, мол, «милости прошу». «Не поверишь, но я рад тебя видеть». И даже расплывается в улыбке, наблюдая, как парень усаживается на предложенное место. «Чем обязан?» Лукавит старик, ведь точно знает ответ на свой последний вопрос. Но уж очень хочется слегка поиздеваться над парнем. Когда-то Ефим Николаевич был молодым и горячим, желая во что бы то ни стало заманить единственную и неповторимую в свои сети. И сейчас так хочется вспомнить молодость. «Где Лия?» Парень не прячется в панцирь, не юлит, а задает вопрос прямо в лоб старику, не отводя пристального взгляда. Она не могла сбежать. «Ну, почему же не могла?» Ефим Николаевич улыбается, откидываясь на спинку кресла. «Очень даже могла». «Не верю», — мотает Денис головой из стороны в сторону. «Даже если будете настаивать, все равно не поверю». «А как же благословение деда?» Ехидничает пожилой мужчина, наблюдая, как у Дениса играют желваки на скулах. «Пойдешь против воли старика?» «Да пошел он!» – фыркает парень и тут же добавляет. «И вы вместе с ним, если начнете вставлять палки в колеса». «Смело». Ефим Николаевич чуть ли не аплодирует подобной наглости и дерзости. Хоть и глупо. «Ладно». Денис встает со своего места. «Сам найду». Разворачивается, но тут же слышит грозное в спину. «Сядь! Мы еще не закончили». Теперь Костомаров Ефим Николаевич уже твердо уверен, что Лия выбрала нужного мужчину. Этот не струсит, как его отец, и станет воевать, как дед, и будет добиваться ту единственную любыми способами и путями. «Годится», — мысленно усмехается Ефим Николаевич, глядя, как Денис нехотя усаживается в кресло назад. «Она не могла сбежать». «Не сбежала, а взяла небольшую паузу», ворчит старик, не отводя пристального взгляда от своего собеседника. «У нее выставка на носу с этим Алексом». «Господи!» — кривится старик, не скрывая своего негодования. «Ты бы только знал, как он меня бесит!» «Он же не...» — начинает Денис, округляя глаза, как старик его перебивает. «Он вообще не...» «Ну, то есть на девочек не обращает внимания». «Чуть инфаркт не получил!» Денис смеется, прикладывая руку к груди в области сердца. «Не пугайте так!» «Короче, через пару месяцев в Лондоне выставка с твоей физиономией в главной роли». Старик тычет указательным пальцем в сторону парня. «Будешь звездой!» Всю жизнь мечтал. Денис кривится, но не сопротивляется, что уже хорошо в сложившейся ситуации. Лия не сбежала, просто немного занята. А раз так, то... «Дай ей немного времени», – кивает старик, и на глазах его физиономия преображается. «Пусть осуществит свою мечту». «Да, стареет Ефим Николаевич, сдает позиции. Хотя чего не сделаешь ради любимого человека, единственного, близкого и самого родного?» Она давно об этом мечтала, бредила, если не сказать похлеще, и даже в чем-то уступила старику, не желая и дальше усугублять ситуацию. А он сейчас просто не может снова вставать в позу и показывать характер. «Да к черту эту войну! Ради счастья детей Костомаров готов на все!» «Хорошо», – кивает Денис спустя время. «Я не буду на нее давить. К тому же надо с делами разобраться, а это займет месяц, если не больше». «С дедом общаетесь?» Костомаров уже продумал план дальнейших действий, но ему надо знать все наверняка, что творится в семье друга. Несмотря ни на что, Ефим Николаевич все же считает Петю своим другом и надеется, что это чувство взаимно. «Сегодня написал заявление об увольнении». Денис с печалью усмехается, глядя куда-то вдаль. «Не смогу с ним и дальше работать». «Это ты погорячился». Старик не отводит взгляда от парня, наблюдая, как тот вспыхивает, как спичка. «Ефим Николаевич!» «Иди, сынок», — кивает на дверь, показывая, что разговор окончен. «Отдохни, расслабься, визу заранее сделай, а то у них там в Англии с этим строго». «Разберусь», — бухтит Денис себе под нос и тут же громче добавляет. «Спасибо вам». «Глупости только не наделай!» Напоследок пожилой мужчина усмехается, глядя, как парень выходит из кабинета. «Ну, Петя, старый болван!» Ефим Николаевич усаживается ровно за столом, берет мобильный в руки и ищет нужный номер. «Я тебе устрою райскую жизнь!» Нажимает кнопку вызова и прикладывает гаджет к уху. Три гудка, и старик произносит довольно громко. «Здравствуй, моя хорошая! Не помешал?»